Глава 42. Когда-то это должно было случиться. Ноан. Стоило только увидеть, как Сия смеется с Ллойдом, одно присутствие здесь которого вызывало необузданное желание размазать его по стене или полу, не так уж принципиально. Как я тут же забыл о работе и ученице, следующей за мной хвостом. Не мог оторвать взгляда, закипая праведным гневом. Я честно старался взять себя в руки и не устроить побоище прямо посреди коридора областной больницы, но эмоции, вращающиеся вокруг, просили об обратном. Секунда. Я сорвался с места и направился прямиком к притихшей кореглазой, которая явно занервничала от моего присутствия. «Что, чуешь вину за собой, потому что не должна так улыбаться ему?» Поверь, лучше бы это было действительно так, иначе я точно заставлю Ллойда харкать кровью и собирать его зубы с пола. В груди разгоралось удушающее пламя, которое рвалось на свободу. В мыслях билась одна и та же мысль — увести Сию отсюда, подальше от Ллойда, подальше от всех. «Но он», — послышался приветливый голос бывшего друга, — «как жизнь, дружище?» Не отвечая, я одарил его убийственным взглядом, не стесняясь в демонстрации своего внутреннего состояния, и перевел внимание на Сию. «Сколько у тебя осталось на сегодня душ?» «Последняя», — нервно прочистила она горло, в то время как я не мог отвести от нее взгляда, смотря на пухлые губы, которые вчера целовал с упоением, и изящную шею, по коже которой чувствительно скользил кончик моего языка. По телу пробежало приятное волнение, что сейчас было вообще не кстати. «Отлично», — кивнул я, — «забирай ее и идем». «Куда-то собрались?» — встрял Ллойд. «Меня с собой возьмете?» «Завершай работу», — ласково улыбнулся я Сие, в то время как мои глаза полыхали негодованием. «Подожду тебя здесь». Кореглазая покрылась смущенным румянцем и, осторожно кивнув, направилась к лестнице. «Что ж», — с губ чистокровного сорвался разочарованный вздох, — «раз я сегодня в пролете, то тогда пойду, пожалуй», — засуетился он. Естественно, я не собирался его отпускать. «Не стоит так спешить, друг мой, у нас с тобой есть одно неотложное дело». «Стой здесь», — кинул предупреждением в свою ученицу-заучку, мгновенно хватая Ллойда за шиворот и утягивая его в портал. «Эй!» — возмутился он, пытаясь вырваться. «Ты чего? Совсем спятил, что ли? Допусти ты меня!» «На каком языке тебе сказать, чтобы ты не приближался к ней?» — рявкнул агрессивно, сжимая пальцы в кулак. «Да мы случайно встретились!» — выпалил Ллойд, делая шаг назад, так как я начал наступать на него. «Ты меня знаешь!» — тяжело дышал, борясь с желанием начистить ему морду. «Я редко о чем-то прошу». «И?» — жнец с непониманием приподнял брови. «Будь любезен, говори конкретнее. Я, знаешь ли, мысли читать не умею». «Не прикидывайся идиотом!» — поиграл желваками, шумно втягивая носом воздух, чтобы хоть немного успокоиться, так как во мне бушевала жажда крови. «Играешь на моих нервах, а я не люблю этого. Плевать, какую цель ты преследуешь, но уверяю, если еще раз увижу тебя рядом с Сией, то прихлопну, как насекомое. Терпение мне не свойственно, и тебе прекрасно известно об этом. Но ты упорно продолжаешь выводить меня из себя, добиваясь непонятно чего. Ллойд!» — я резко шагнул вперед, хватая друга за грудки. «Не нужно будить во мне зверя». «Да что не так-то?» — чистокровный попытался отцепить мои руки от своей рубашки, но я держал его крепко. «Мы просто смеялись, а тут пришел ты и...» «Я вообще не понимаю твоего агрессивного настроя», — тут же встрепенулся он, принимая оскорбленное выражение лица. «Вчера ты о ней так нелестно отзывался, а сегодня...» «А сегодня я принял другое решение», — перебил его, не собираясь открывать перед ним душу, как это было всегда. «Да отцепись уже от меня», — дернулся Ллойд. «Откуда эта дикость в глазах? Из чего ради нельзя подходить к Сие? Мне нравится с ней общаться, между прочим. Она умная, воспитанная, обаятельная, с прекрасным чувством юмора. Не то, что твоя Сария, которая только и делает, что от всех воротит нос и считает себя начитанной, хотя на деле не может отличить Моцарта от Гюго. «К черту, Сарио!» — предупреждающе рыкнул, постепенно теряя контроль над собой. «Зачем тебе Сия, Ноан?» — задал вопрос Ллойд, смотря пронзительно. «Она обращенная, а ты чистокровный». «Как и ты!» — скрипнул зубами я, разжимая хватку и отшвыривая друга от себя, отчего ему едва удалось удержаться на ногах. «Все верно!» — он поправил на себе рубашку. «Как и я! Да только я вижу в ней друга! Друга, слышишь меня? И общение с ней мне в удовольствие! Но дальше него дело не зайдет, чего нельзя сказать о тебе!» «Что ты несешь?» — фыркнул я, гневно смотря на серьезного чистокровного, который скинул с себя маску весельчака. «Я подозревал, конечно, что она тебе нравится как женщина», — вздохнул друг. «Но интуиция подсказывает, что все гораздо серьезнее. Влюбился, да?» От его слов я замер, не зная, как реагировать на услышанное, и моей заминки хватило, чтобы Ллойд понял ответ. «Как я и думал», — кивнул он. «Забавно», — с его уст слетело фырканье. «Чистокровный полюбил обращенную, а быть рядом с ней не может, потому что закон не позволяет». «Ну что, друг?» — печально вздохнул жнец. «Я искренне тебе сочувствую, потому что теперь у тебя только два пути. Первый — признаться Сии в своих чувствах и тем самым очернить свою семью, ведь связь с грязнокровкой им грозит вечным позором. Но зато ты будешь рядом с ней. И второй — шугать от нее всех парней, а я тебе скажу, что их будет много. Но потом, спустя некоторое время, все же наблюдать, как твоя бывшая ученица и возлюбленная выходит замуж за такого же, как и она сама, за обращенного». «Черта с два!» — взревел я, чувствуя взрыв эмоций в груди. «Ты так забавно ревнуешь?» — усмехнулся Ллойд, поражая своими словами. «Впервые тебя таким вижу». «Ревную?» — опешил я, учащенно дыша. «Я? Ревную?» «Что такое?» — коснулся слуха голос жнеца. «Испытывал столь яркую эмоцию и не мог определить, за что именно она отвечает, да? А дай-ка проверю». «Ты что делаешь?» — нахмурился я, наблюдая, как друг приложил руку к левой стороне моей груди. Секунда, и на его лице растянулась довольная улыбка. «Как я и думал!» — счастливо вздохнул он, убирая от меня свою конечность. «Что ты думал?» Я не понимал его от слова совсем. «Твое сердце!» — хохотнул Ллойд, поведение которого настораживало и попахивало невменяемостью. Чистокровный пустился в пляс, совершая довольно забавные движения, но мне было не до смеха. «Сам проверь», — подмигнул он мне. «Ну же, давай, прикоснись к груди». Я смотрел на тронувшегося рассудком друга, который вилял задницей и размахивал руками. «Вот же упертый!» — фыркнул Ллойд, срываясь с места и, схватив мою ладонь, прикладывая ее к левой стороне груди. «Да что ты!» — возмутился я, мысленно прикидывая, к какому бы доктору его отправить, чтобы устранить неполадки в чистокровной голове. «Делаешь!» От того, что ощутила моя ладонь, по коже побежали мурашки, а дар речи отключился, ввергая меня в шок. «Сердце! Мое сердце! Оно...» билась.